а потом раз за разом громыхнули 3 выстрела. Но руки у стреляющих дрожали то ли с похмелья, то ли от страха, то ли с непривычки. «Назад!» — Сергей Петрович поспешно передал тело кубыря Васе солдатам. «Назад, Борис! Приказываю назад!» Неизвестно, послушался бы Белобрыкова, впавший в неистовство прибытков, выстрелил бы сам по толпе или оттуда успели бы выстрелить раньше и на сей раз уже не промахнулись бы, а только над всей верхней улицей, над испуганно притихшими домишками и уже зловеще гудящей толпой, над мертвым Филей и еще пока живыми героями Успенки и крепости, взревел вдруг хриплый прокуренный бас отставного поручика. «Рота! К бою! Стрелкам рассыпаться! По басурмалям! По полу взводно! Не выдавай, братцы! Не посрамим же имени русского!» В жизни великое множество действий и событий совершается одновременно, но рассказчики всегда рассказывают их последовательно, цепляя друг за друга, как вагоны в поезде. И я, как ни бился, не смог придумать иной возможности, почему и вынужден временно оставить верхнюю улицу и после команды гусария Улановича напомнить об отчаянном крике Бориса «Кто?» Крике, который услышала мать и рванулась на него. И здесь опять следует остановиться, чтобы потом не запутаться, чтобы все понять, придется начать с нижних улиц Садков и объяснить, почему Амосыч на них задержался. Боевая дружина прибыла на место вовремя, но оказалась куда малочисленнее, чем рассчитывали, поскольку анархисты и сочувствующие отказались браться за оружие. Учитывая это, а заодно и местность, если верхняя улица была одна, то нижних целых 3, Амосыч со своими дружинниками начали поспешно строить баррикады и к появлению полиции успели перегородить дорогу и спрятаться. В этих условиях орать привычное «разойдись» оказалось некому, почему командовавший усиленными нарядами офицер и приказал пальнуть в воздух. На дружинников этот грохот не произвел никакого впечатления, но метавшаяся в поисках блудного сына по всем бабенкам Успенки Маруся Прибыткова со всех ног рванулась к баррикаде. От прогремевшего с позаранку залпа, кроме всех прочих жителей Успенки, проснулись еще 2. Один из которых имеет отношение ко мне, а другой к моему рассказу. Это моя бабка, которой исполнилось 5 лет, и револьверная пальба оказалась тем первым звуком большого мира, который она запомнила. А вторым был Теппо Расикола, проснувшийся в приятной усталости, но без только-только обретенной подруги. Это обстоятельство разрушило свойственную ему флегматическую неторопливость. С небывалой быстротой нацепив одежду, Финн помчался напрямки к нижним улицам, справедливо рассудив, что где стрельба, там Борис, а где сын, там и мать. И таким образом получилось, что Теппо Расикола и Маруся Прибыткова бежали навстречу друг другу, и встреча эта не могла миновать баррикад на стыке 3 нижних улиц, ведущих в замершие от ужаса Садки. А пока они бегут, я немного расскажу о них, потому что люблю людей, спешащих спасти и помочь. Помните холеру 1882 года? Говорят, ее занесли в Прославль пленные турки, хотя никто из вас, конечно, и слыхом не слыхивал об этой напасти. Ей не дали особо развернуться, она промчалась как метеор, но все же успела унести в могилу отца, мать, сестру и брата Теппо Расиколы, оставив его в полном одиночестве. «Пропадет парнишка один», — сказал Кузьма Солдатов, хотя любая церковная крыса была богаче его.